Потому что втайне все думают, что СПИД поражает только извращенцев, которые могли бы и воздержаться, в то время как добыча угля – это нечто священное и общественно необходимое. Но статистика не учитывает десятки миллионов людей, для которых работа означает сокращение продолжительности жизни. А ведь это и есть по определению человекоубийство. Подумайте о врачах, которые дорабатываются до смерти, не дожив до 60-летия. Подумайте о других работоголиках. Если даже тебя не убьют и не изувечат непосредственно во время работы, это вполне может произойти, когда ты идешь на работу, когда ты возвращаешься с нее, ищешь ее, пытаешься про нее забыть. Подавляющее большинство погибших в автокатастрофах – это либо люди, занятые чем-то из вышеперечисленного, либо их жертвы. К этому расширенному списку убитых надо добавить пострадавших от индустриального загрязнения среды, а также от вызванного работой алкоголизма или наркомании. И рак, и сердечно-сосудистые заболевания в большинстве случаев можно доказуемо связать с работой или косвенно, или прямо. Итак, работа – это человекоубийство, институциализированное как образ жизни. Как все знают, кампучийцы сошли с ума и устроили автогеноцид. Но мы-то чем от них отличаемся? У режима Пол Пота хотя бы было видение справедливого, эгалитарного мира, пусть мутное. Мы убиваем людей в, по крайней мере, шестизначных количествах ради того, чтобы продавать выжившим бигмаки и кадиллаки. Наши 40 и 50 тысяч ежегодно погибающих в автокатастрофах – мясо, не мученики. Они погибают ни за что. Вернее, за работу. Но погибать за работу – это все равно, что погибать ни за что. И факт печальный для либералов. Регулирующее вмешательство государства в этой борьбе не на жизнь, а на смерть совершенно бесполезно. ФАСБ. Федеральная администрация здравоохранения и безопасности на рабочем месте была создана, чтобы регулировать ключевую проблему – безопасность на рабочем месте. Но ФАСБ была фарсом еще до того, как Рейган придушил ее Верховным судом. По старым и щедрым на сегодняшний день картеровским стандартам финансирования, каждый работник мог ожидать посещения от инспектора ФАСБ один раз в 46 лет. Государственное управление экономикой проблему тоже не решает. В странах государственного социализма работа, пожалуй, еще опаснее, чем у нас. При строительстве московского метро погибли и получили увечья тысячи русских рабочих. Ходят упорные слухи о замолчанных советских атомных катастрофах, по сравнению с которыми Times Beach и Three Mile Island выглядят как учение по гражданской обороне в начальной школе. Это написано за 3 года до Чернобыля. С другой стороны, модная сейчас дерегуляция не поможет, а скорее всего и повредит. С точки зрения здоровья и безопасности, работа выглядела хуже всего именно там, где условия максимально приближались к неуправляемому рыночному капитализму. Такие историки, как Юджин Дженовис, убедительно показали, что, как и утверждали апологеты довоенного рабства, наемные рабочие на фабриках штатов американского севера и Европы жили хуже, чем рабы на плантациях американского юга. Похоже, что никакие перестановки и переупорядочивания бизнесменов и бюрократов ситуацию на собственном производстве не меняют никак. Серьезное проведение в жизнь даже тех туманных стандартов, за которыми в теории следит ФАСБ, скорее всего, намертво остановит всю экономику. По-видимому, следящие это осознают. По крайней мере, бороться с самыми злостными из нарушителей они даже и не пытаются. Все сказанное до сих пор вообще не должно было бы быть спорным. Большинство работающих сыты работой по горло. Проценты прогулов, увольнений, мелкого воровства и саботажа, спонтанных забастовок и прочего надувательства на работе высоки и постоянно растут. Похоже, что есть и движение к осознанному отказу от работы, и не только инстинктивному ее неприятию. И тем не менее, общее мнение, тотальное среди работодателей и их агентов, и очень распространенное также среди работников, это то, что работа сама по себе неизбежна и необходима. Я не согласен с этим. В настоящее время нам вполне по силам упразднить работу и заменить ее во всех ее полезных аспектах разнообразной свободной деятельностью нового типа. К упразднению работы надо идти с двух сторон – с качественной и с количественной. С одной стороны, количественной, следует решительно сократить объем выполняемой работы. В настоящий момент большая часть работы совершенно бесполезна, если не хуже, и от нее надо просто избавиться. С другой стороны, и в этом, я думаю, суть проблемы и революционно новый подход, надо взять ту полезную работу, которая останется, и преобразовать ее в восхитительное разнообразие игр и ремесел, неотличимых от других видов приятного времяпровождения, но дающих в конце концов полезный продукт. Уж конечно, это само по себе не сделает их менее приятными. После этого можно будет полностью разрушить искусственные барьеры власти и собственности. Созидание станет развлечением, и нам не надо будет больше друг друга бояться. Я не думаю, что таким образом можно сохранить большую часть работы. Но большую часть работы и не следует сохранять. Лишь малая, постоянно уменьшающая часть работы служит какой-то полезной цели, чему-то, кроме защиты и воспроизводства системы всеобщего труда с ее политическими и правоохранительными придатками. 20 лет назад, по оценке Пола и Персиваля Гудманов, лишь 5% всего затрачиваемого труда хватило бы, чтобы удовлетворить наши минимальные потребности в еде, жилье и одежде. Надо полагать, что если эта цифра точна, то сейчас она была бы еще меньше. Они дали только оценку, но сути это не меняет. Прямо или косвенно большая часть работы имеет цели непроизводительные – торговлю и управление обществом.